Валерий Демин. Циолковский. Москва. Молодая гвардия. 2005 год. Новая биография Константина Эдуардовича Циолковского «Годы жизни 1857-1935», написанная доктором философских наук Деминым, кардинально отличается ото всех предыдущих. Основоположник отечественной и мировой космонавтики представлен здесь не только как гениальный ученый и изобретатель, но и как выдающийся философ-космист, определивший мировоззренческий и методологический вектор развития науки и философии на многие десятилетия вперед. Это история духа, исканий, сомнений, ошеломляющих взлетов и трагических разочарований человека, ставшего олицетворением науки XX века.